Доброй ночи. Я сегодня на коне. Улыбнулось счастье мне. В новых джинсах я хожу, свысока на всех гляжу. Я по-модному одет в мелкорубчатый вельвет. Иностранное клеймо говорит за все само. Чей товар и чья страна, фирма издали видна. Вышел в классе я к доске, встал, стою с мелком в руке. А учитель щурит глаз. Что такое вас издас? Неужели, шепчет класс, непонятно вас издас? Это импорт, первый сорт, Иванов одет как лорд. Только Пузикова Лада прошептала: Иванов, что тебе на свете надо, кроме импортных штанов? 20 мая, день рождения джинсов. И, наверное, назло этому стихотворению Сергея Михалкова, а может, по каким-то другим психологическим причинам, я так всю жизнь, в общем, джинсы и не снимаю. В крайнем случае, тот самый упомянутый в стихотворении мелкорубчатый вельвет. И поэтому давайте поговорим об этой великой загадке. Ну, правда. Я не про рекламу джинсов. Нет смысла никакого их рекламировать. И не про их уж тем более осуждение. Понятно ведь, что во времена моей юности, еще совсем недавно, честное слово, это было совсем недавно, модникам серьезно перепадало на орехи, но счастливые обладатели джинсов ни за что, ни за какие запреты, угрозы и стихи не хотели их снимать. Но после падения железного занавеса в джинсы облачились все. Сейчас, похоже, судя по некоторым публикациям, яростно антиджинсовым на сайтах православия.ру, это снова тема становится актуальной. Давайте поговорим, почему штаны, которые почти полтора столетия были очень популярны, но все-таки рабочей одеждой, стали непременным атрибутом модников, современных модников. На мой взгляд, в джинсах огромное количество психологических тайн и загадок. Ну вот, например, одна из самых главных, можно сказать, загадок этого вида одежды. Зачем люди носят рваные джинсы? Что бы это значило? Давайте обсудим. Ну, правда, я не знаю, есть ли среди наших слушателей поклонники рванки, то бишь красиво порванных джинсов, ну, это же не может ничего не означать с точки зрения психологии. Мы очень редко говорим об одежде в нашей программе. Давайте попробуем сегодня для разнообразия в начале лета поговорить о джинсах, о том, что это за феномен такой. В конце концов, хотим мы с вами этого или нет, но это национальная отечественная одежда. Такой она стала с 80-х годов прошлого века. И поэтому, хошь не хошь, а джинсы придется уважать. Ну, очень коротко. Первые запатентованные джинсы были выпущены в Америке человеком по имени Леви Страус. И в 1850 году проданы по цене $1.46 за пару. Это были прочные брюки из парусины, со швами, со множеством карманов и с двойной строчкой. Это были штаны удачи калифорнийских золотоискателей. Ну и через некоторое время, так как партия мгновенно разошлась первая, Страус открыл в Сан-Франциско фирму Леви Страус и Ко по пошиву рабочей одежды. И 20 мая 1873 года эта фирма получила лицензию на единоличное право производства вот этих самых знаменитых брюк с заклепками на карманах. Вот вам весь день рождения джинсов. Ну, Бренд «Левис» был вне конкуренции до 50-х годов прошлого века, когда появились «Ли», «Вранглер» и «Купер». Краска «Индиго», которая окрашивалась в ткань для брюк «Левис», готовилась сначала на основе натуральных ингредиентов и стоила очень дорого. Но немецкий химик Адольф Бауэр в 1878 году изобрел синтетический заменитель этой краски, что сократило себестоимость джинсов. Ну, а дальше вы знаете. Кельвин Кляйн, Дизель, Гэп и так далее, и так далее, и так далее освоили производство джинсов, и они стали модной одеждой для обоих полов, всех возрастов, всех классов и всех сословий. Напомню только, что джинсы с молнией на ширинке появились не сразу, только в 1926 году. И только в 1981 году «Левис» впервые выпустил джинсы для женщин. Ну вот, ну еще в 95-м году, ровно 20 лет назад, неужели так недавно, появились джинсы стрейч, обтягивающие. Как говорят, самые вредные. Словом, все, что вы хотите сказать о джинсах, о том, почему люди их носят, почему столько людей, что это значит с точки зрения нашей психологии, может быть, символической точки зрения. Все, что вы хотите сказать о джинсах, по телефону 495-956-1514, постоянному телефону премьера при наших прямых эфиров и радио России. 495-956-1514. Всех джинсоманов, джинсоведов и просто людей, которые, как я, не снимают джинсы, пусть даже под халатом, я зову сегодня поговорить о том, почему так популярна эта одежда. Ну, а что касается музыки, то ассоциации могут быть любыми, а мне почему-то, ну, просто почему-то в связи с джинсами вспомнился один из первых их популяризаторов в Европе, совсем еще юный, Клифф Ричард, начало 60-х годов. Gonna be. I was born on the cold December. I brought up in a shack. I've been a mean child since the day of mother. And there ain't no turning back. Not know how. There ain't no turning back. I dig the rhythm of a bass guitar. They find me where the swinging places are. Where all the other cats' faces are. Red and near as mean as mine. I was born on cold December, I brought up in a shack. I've been a mean child since the day of mother. Now there ain't no turning back. Not know how, there ain't no turning back. Solid beat. The dolls were pretty, but she lives too sweet. I kiss her once and then I take my feet. I hide sight on the street again. I was born on cold December. I brought up in a shack. I met a mean child since the day her mother. Now there ain't no turning back. Not know how, there ain't no turning back. Dog honey, just go with me. I walk along below the nobody. That's the way it's gonna be. I was born on the cold December. I brought up in a shack. I've been a mean child since the day her mother. Now there ain't no turning back. Not know how, there ain't no turning back. Серебряные нити. +495 956 15 14 постоянный телефон нашего прямого эфира. Ну, все-таки я понимаю, что я совсем не специалист, вовсе. И хочу сказать, что, наверное, особенно сейчас имеет смысл как-то побольше знать о том, что же все-таки такое настоящая джинсовая ткань. Ну, хотя бы для того, чтобы отличать джинсы не от джинсов. И хочется мне сказать, что, если кто-то хочет меня поправить, пожалуйста. Помните, что классические модели этой одежды шьют из специального материала, который, собственно, середина 19 века называется деним. Это слово, которое в модных публикациях иногда заменяет слово джинсы. Деним – это темно-синяя грубая ткань с отбеленным ворсом. Нитки в этой ткани переплетены в виде елочки. И есть еще качественные джинсы, сшитые из хлопковой ткани джин, которая имеет однородную окраску, а нити переплетены по диагонали. Все джинсы, сшитые серьезными фирмами, из этих тканей обязательно проходит процедура усадки. Поэтому материал выглядит ровным и не садится. Если джинсы сложить под швам, то сразу будет заметна подделка, потому что штанины будут морщиться и перекашиваться. И кроме того, джинсы, сшитые из ткани деним, тяжелые, и их изнанка должна быть серого цвета. Все. Больше я об этой одежде абсолютно ничего говорить не буду. Но вот сейчас мы, видимо, живем во время, когда джинсы хотя бы отчасти стали снова нашими врагами. Вот я обнаружил на православии.ру текст, который называется «О белых одеждах, джинсах и православной моде». Вот цитата. Между прочим, кандидат искусствоведения ее писала. «Сидеть в скромной позе, соединив коленки и держа прямо спину, в них очень неудобно. Джинсы требуют, чтобы их владелец небрежно развалился на сидении, широко раскинув ноги. В джинсах женщина может свободно и естественно курить, носить мужскую стрижку или всклокоченные волосы, вести развязные разговоры, пересыпанные грубыми неприличными словечками с изобилием сленговых оборотов». Конец цитаты. Ну, в общем, вот не одежда, а просто генератор, источник всяческих разных неприличий. Надела женщина джинсы, все, она ведет развязные разговоры, пересыпанные неприличными и даже запрещенными словечками. А вы говорите, что джинсы не имеют отношения к психологии. Вот Ирина из Нижнего Новгорода тоже хочет поругать джинсы. Слушаем вас, Ирина. Добрый вечер. Добрый. Я хочу, да, поругать джинсы. Давайте. Я считаю, что эта одежда предназначена прежде всего для работы. Так. В огороде. Так. Я не возражаю. А что, одежда для работы в огороде это плохая? Это купальник. На пляже в нем можно. И джинсы. И на пляже в них тоже хорошо. Я не пробовал в джинсах на пляже, я вам честно скажу, ни разу. Там хорошо в джинсах, да? Или плохо? Нет, я не про джинсы говорю на пляже. Я говорю про купальник. Ну, а какое отношение джинсы имеют к купальнику, если это рабочая одежда? Что такое что-то там? В общем, я считаю, что джинсы – это признак дурного вкуса. Вы уж меня извините. А за что ж, пожалуйста, каждый имеет право считать то, что он хочет. И это сейчас, между прочим, очень модное мнение. Спасибо большое, Ирин. Продолжаю цитировать статью из ресурса православия.ру. Так вот, что пишет кандидат искусствоведения. Цитирую. Так вот, к сведению утверждающих о тепле брюк, эта одежда создает вокруг малого таза, имеется в виду женский малый таз, постоянный, очень тонкий сквозняк, который самым пагубным образом отражается на женском здоровье. Конец цитаты. Так что, Ирина, я хочу сказать, что вы не одна. Есть большое количество людей, ругающих джинсы. Вот, вот этот сквозняк – это просто кошмар какой-то. Наверное, если в джинсы действительно вставить что-нибудь типа пропеллера, как у Карлсона. Вот. И дальше продолжаю цитировать. «Если современные женские брюки создают такого рода сквозняк, да еще сдавливают кожу, мышцы и кровеносные сосуды, то судите сами, насколько полезны брюки». Конец цитаты. Ну, вообще, я сразу хочу сказать, что в действительности, если говорить о медицинских исследованиях, то вот влезать, имея 52-й размер, 44-й размер джинсов, вообще никогда не стоило. И не стоило, конечно, даже тогда, когда это делали, а именно как раз в тех самых 70-х, 80-х годах прошлого века. И для людей с любой фигурой есть свои рекомендации по выбору джинс. Не моя специальность, поэтому заниматься этим сегодня не буду. Но скажу, что да, вообще говоря, вот эта страсть втираться в джинсы не по размеру исследовалась, многократно исследовалась, и выяснилось, что она как раз вредит не столько женщинам, сколько мужчинам. Выяснилось, что при длительном ношении джинсов, плотно облегающих, то есть не своего размера, я хочу подчеркнуть, в общем, происходят разные беды, снижение качества спермы, ухудшение потенции, ослабление функций мочевого пузыря у мужчин. И вообще, если честно, не так часто, около 2% сталкивается носителей супер узких брюк мужского пола с такими проблемами, а до 10% в общем с разными всякими неприятностями с мочевым пузырем и не только. Ну, вот оказывается такая дикость, то есть попытка утянуть себя в джинсы вместо корсета чаще встречается среди мужчин в наши дни и приносит вред им же. Но, собственно говоря, приносит вред то самое сдавливание внутренних органов. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. И почему джинсы в такой моде? Знаете, я немножко не в том возрасте, чтобы, как говорится, носить джинсы. Вот. Но я положительно отношусь. А в каком возрасте надо особенно переставать это делать? Тем, которые имеют какие-то отверстия. Вот. Но мне приходится каждый день одевать какое-то новое платье, подбирать к нему украшения, вот, одевать колготы. Вот. И мне кажется, это вот должно быть свойственно каждой женщине. Вот. То есть вы хотите сказать, что вредно носить одни лишь исключительно джинсы? Нет, я не хочу сказать, что вредно носить. Я думаю, что это нормально, потому что это чистый хлопок, это в общем такая какая-то ткань нормальная, которая облегает женщин молодых, красивых. Вот, но не тех, которые уже... Вы знаете, она, по-моему, очень удачно облегает и не очень молодых, и не очень красивых. В общем, или как бы делает более красивым. Мне нравится. Мне нравятся джинсы на женщинах, я не стану этого скрывать. Но вот почему, Татьяна, как женщина, которая каждый день одевает платье и колготы, Почему же такое количество народу самого разного возраста и самых разных физических параметров носят джинсы? Что они этим хотят сказать? Или ничего не хотят сказать? А потому что это проще. Понимаете? Не надо ни о чем думать. Встал утром, напялил джинсы и пошел. Ну, то есть это... А мне приходится все-таки что-то подумать, я должна порыться. То есть вы считаете, что это такая форма глупости, да? Вот, только. Ну, глупости, может быть, не глупости, но упрощенности какой-то, примитивности. Упрощенности. Кто знает, но ведь... А как же тогда быть вот с этим, вот это, несомненно, вы знаете, я согласен, Татьяна, но как же быть вот с этим? Будьте проще, и люди к вам потянутся. Вот с этим. Нет, это для меня не подходит. Не подходит. Спасибо большое. Ну, между прочим, подходит для огромного большинства. И вот это сама по себе некая мысль о том, что джинсы – это простая одежда. Хотя, ну, в общем, что там говорить, для модников она, конечно, не шибко простая. Наверное, мысль некая, очень важная, имеющая самые разные стороны. Потому что, с одной стороны, наверное, действительно джинсы позволяют некую неопрятность. А с другой стороны, ну, когда-то, в какой-то момент они были... В нашей стране, и, между прочим, не только в нашей стране, но в нашей, конечно, очень заметно и явно, они были символами бунтарства, независимости, некой продвинутости. И позволить их себе могли далеко не все, по той простой причине, что стоили они, у спекулянтов, конечно, полторы зарплаты инженера в 70-х, 80-х годах. А после перестройки в джинсы того или иного качества облачились все. И в этой простоте, наверное, есть что-то такое все-таки глубоко демократическое. Ну, понятно, что если присмотреться, то, наверное, наши джинсы там по дороговизме, фирменности очень отличаются друг от друга. Но все-таки они, наверное, стали одним из символов равенства и свободы. Одним из символов того, что все мы в конечном итоге, каждый в своей области, если хотите, рабочие люди. Ну, по крайней мере, мы просты, доступны для общения и не выпендриваемся. Простите меня за сленг. Ну вот, давайте, прежде чем уйти на музыкальную паузу, я расскажу вот об интересном тесте. Ну, просто так, в качестве игры. Вот я прочел недавно материал, в котором утверждается: скажи мне, где у тебя постоянно рвутся джинсы, и я скажу тебе, кто ты. Ну, вот из любопытства. Джинсы рвутся между ног. Вы открыты, общительны и веселы, оптимистичны и мечтательны. Однако немножко ленивы и медлительны. Вы надежны, вам можно доверять секреты, на вас можно положиться. Вы предпочитаете спокойный и размеренный образ жизни и любите вкусно поесть. А, конец цитаты. Внимание! Джинсы рвутся на коленях. Вы энергичны и собраны, пунктуальны, сообразительны и легки на подъем. Свободное время для вас – возможность заняться спортом или попутешествовать. Вы ловки и изобретательны, умны, однако немножко тревожны и легко подвержены стрессам. Джинсы рвутся сзади по линии карманов, под карманами. Вы загадочная личность. Вы полны неожиданностей, легко меняете внешность, работу, образ жизни и даже профессию. Главная ваша отличительная черта – остроумие. Однако на вас легко могут напасть хандра и раздражительность. В такие моменты потертый зад лучше не беспокоить. Конец цитаты. Джинсы рвутся внизу, в самом низу, с внутренней стороны. Вы бесшабашны и никогда не унываете. Вам все море по колено, даже существуют реальные проблемы. Вы любитель тусовок, поэзии и лирической музыки. Легкая и частая влюбчивость – ваша частая черта. Музыкальная пауза. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just 'cause she's a living doll. Got a roving eye and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking, living doll. Look at her hair, it's real, and don't believe what I say, just feel. Lock her up in a trunk so no big hunk can steal her away from me. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just 'cause she's a living doll. Got a roving eye and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking, living doll. Just feel, lock her up in a trunk so no big hunk can steal her away from me. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just 'cause she's a living doll. Got her roving eye and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking, living doll. Серебряные нити. Так вот, про загадочную всемирную популярность джинсовой ткани. Здравствуйте, Людмила Николаевна. Добрый вечер, добрый теплый вечер всем. Я могу сказать про себя, вот хочу просто два слова. Я с детства, у меня какой-то строение фигур было, как у мальчика. Поэтому моей семье ни мать, ни отец не были против. И отстоявшего в Лужниках где-то на какой-то линии там 3,5 часа, я получила вожделенные индийские джинсы. Они были, конечно, не такие, как сейчас, но одни из первых мы в Москве, конечно, форсили хотя бы ими. Ну, потому что вот так вот мне не идут ни любки с рюшечками, ни какие-либо вообще. Вот это надо супердизайнеру, чтобы что-то на меня так продеть. А вот это сразу пришлось, а с возрастом уже получилось так, что я занималась геологией, и, в общем-то, это, сами понимаете, джинсы, и без них никак не обойдешься. А с возрастом надо прикрывать вены, получилось. И вот так вот мы сидим на джинсах до 55 лет. Людмила Николаевна, ну неужели только все время что-то прикрывать, накрывать? А вот внутри, в характере, в душе, в психологии, неужели ничего джинсы не значили? И те индийские, я их тоже помню. Вот, как бы... ну ведь... какую-то радость они приносили. Какой... Ну, приносили, да, потому что все были помешаны на тогда на индейских вестернах, на известных актерах. Тогда массовый был выброс всяких индейских фильмов и ковбойских. Вот был помешательство, кадзинс как раз пришлись ко двору. Но какая-то все-таки, что ни говори, в них была свобода, на мой взгляд, Людмила Николаевна. Ну, романтика. Здравствуйте, Ирина. Спасибо, Людмила Николаевна. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. И, во-первых, спасибо вам за очаровательные музыкальные ставочки. Это добрый старый рок 60-х-70-х годов, по-моему. Это Клифф Ричард. Да, Клифф Ричард, да. 1961 первого года. Что мне хотелось бы сказать по поводу джинса? Я просто вдруг заметила, что они не так уж, в общем-то, и популярны сейчас. Вот в этом году я заметила. И у меня вот как бы пронеслась такая вот вообще история этих джинсов. То есть сначала они дарили нам безумную радость, но это были, когда времена были фартовщиков, я слышала, и это действительно были джинсы. Это были качественные, красивые вещи, которые скрадывали изъяны фигуры, которые подчеркивали достоинства, и были престижные, были модные. И вообще это бренд Америки, который она навязала всему миру. А, собственно, что Америка не навязала своему миру? Она навязала доллар, джинсы, джаз и прочее, прочее, прочее. И вот как было, наверное, здорово достать эти джинсы и носить их, и быть как американец и прочее, прочее, прочее. Но времена меняются, меняются отношения к стране. И вы знаете, вот потом, когда эти джинсы, то есть сначала эти джинсы носили куда ни попадя, то есть они стоили достаточно дорого и были достаточно хорошего качества, их надевали куда попало, а потом их стали отшивать где ни попадя. И они стали настолько отвратительны, из паршивой ткани, отвратительно сшитые, с ужасной отстрочкой. И их стали надевать просто, ну, я вам скажу... Техасы, да. Я хочу сказать, что... Те, кому больше надеть нечего, честно говоря. Это, видимо, уже никак не были джинсы. Вот в чем все дело. Простите, Ирина, есть еще, нет? Алло. Да-да. Я говорю, что это все нельзя никак назвать уже джинсами. Вот в чем дело. А вот что касается навязали, ну, не знаю. Я не знаю, можно ли любителю Бетховена навязать джаз, если он ему не понравится. Вообще навязать можно только в том случае, все, если... Что нет, не все, что угодно. В действительности, та прослойка, которая до появления индийских джинсов, вот этих, она, которая имела джинсы, она была очень узкой. Ее очень, очень даже преследовали. Ну, конечно, не так, как в 30-х годах. Ну, в школе джинсы могли и содрать, и отправить в трусах домой. Но это было очень давно. Потом это вообще законы моды такие. Мода — это подражание, правда? Но все дело в том, что это лишь второй шаг. А первый шаг — это всегда какой-то вызов, какая-то свобода, какое-то подражание чему-то запретному. Я думаю, что большая часть моды рождается именно так. Сначала это вызов, а потом какие-то общепринятые линии, ткани или что-нибудь еще. Сначала это некоторый демарш, как с мини-юбками было, да? Навязать можно только в том случае, если у тебя своего нету. Если, я не знаю, грубо говоря, я люблю джинсы, попробуй мне навяжи что-нибудь теперь другое. И очень тяжело это сделать, в действительности, мне взять и что-нибудь навязать. И поэтому, видимо, есть страшная беда, которая заключается в том, что когда у тебя какая-то лакуна в душе пустует, то тебе тогда в нее можно что-то засунуть. А если эта лакуна твоими привязанностями, увлечениями заполнено, то сделать это довольно трудно. Да, конечно, да, Ирина. Вот вы знаете, я с вами тут не совсем согласна, потому что если на этом зарабатываются огромные деньги и вкладываются в раскрутку огромные деньги, ну, то на дизайн вы понимаете, и нет, бигмаки, нет, и стеклу, нет, нет, очищают... нет. Вы знаете, сколько проектов, связанных с огромными деньгами, так и не удалось раскрутить. Ну, просто понимаете... Ну, это уже отдельный вопрос. Но, знаете, как это, как это отдельный? Я... Спасибо большое, Ирина. Как это отдельный вопрос? Это совершенно не отдельный вопрос. Да и потом, ну... Слушайте, ну, кто вкладывал огромные деньги, кто раскручивал джинсы в СССР? Только фарцовщики, разумеется. Но вообще страшно узок был их круг, и больших денег по представлениям современного маркетинга они вложить в это дело не могли. Видимо, навязывать пытаются абсолютно все. А вот навязывается только то, в чем человек и правда нуждается. Вот когда находит это слабое место, вот нуждается человек в мифе, ему можно навязать миф. Нуждается человек в какой-то такой особо демократической одежде, даже рабочей, я бы сказал. Ведь, вы знаете, джинсы... Не, они ни в коем случае не потеряли модность. Они по-прежнему универсальная одежда. И по-прежнему в ней можно ходить женщинам. Женщинам в рестораны любого класса, в том числе и в рваных джинсах. Как бы, ну, есть, конечно, места со строгим дресс-кодом. Ну, я, например, в такие места не попадаю, не знаю, как Ирина. Вот это, наверное, самое важное. Здравствуйте, Ольга Александровна. Город Рыбинск есть у нас на связи? Добрая ночь, здравствуйте. Здравствуйте. Я, к сожалению, не сначала слушала, но вот сейчас была собеседница, я тоже насчет навязывания так сильно сомневаюсь. Я очень согласна с тем, что джинсы, когда появились в стране, они были джинсы, действительно, и шиты, и ткани, и так далее, и так далее. Это был действительно очень красивый, хороший такой... Хорошая такая одежда. Что касается, я немножко отойду от темы, я только вот одно думаю. Как бы наших женщин и девушек, как бы им ненавязчиво и мягко сказать, что им не всем это можно надевать. Вот когда я вижу молодых женщин, у которых на бедрах болтаются эти джинсы, они могут быть даже дорогие и красивые, а по бокам, извините меня, накопления, и там, где талия, давным-давно уже ничего нет. И половина этого голого тела, слушайте, ну это бывает так страшно. Как с этим бороться? Я не знаю, о вкусах-то, конечно, не спорят, но этих женщин не жалко. Спасибо я большое. Помню, в наши времена спасибо мы все большое. Хотели мини-юбки. Но мы не могли все их одевать. И кому они не шли, те старались их не надевать и переживали об этом. Спасибо и большое. Как-то вот не так. Я, к сожалению, время нашей передачи стремительно летит к концу. Хочу сказать пару вещей. Вещь первая. Ольга Александровна говорила о том, что вообще было бы недурно привить нам какой-то вкус. И джинсы – такая одежда, которую сегодня может себе подобрать, можно подобрать на любую фигуру. Был бы вкус. А вот вкус, да, вкус надо воспитывать, никуда не денешься. И то же самое было в СССР, Ольга Александровна, это вы забыли, потому что мы мальчишками... В 60-х даже, я помню, в 70-х смеялись над дамами в мини-юбках, которые напяливали их черт знает на какие фигуры. А вот ведь что удивительное в джинсах. Ведь это небо индиго, цвет души, который человек почему-то решил надеть на ноги, на самую сексуальную, такую телесную часть тела. Может быть, в них есть какая-то надежда на то, что мы действительно чувствуем себя равными, действительно едиными, и действительно хотим показать, что у нас есть душа. Но ведь рваные джинсы, что хочет женщина ими показать? По-моему, ранимость. Ранимость и какое-то желание душевной чуткости. Ну, пусть она показывает это ногами. Но не случайно же цвет неба оказался таким популярным. И стоит ли бороться с джинсами? Может быть, просто прививать вкус? Впрочем, ну, может быть, мы когда-нибудь еще попробуем поговорить об одежде, потому что она же требует вкуса. Спокойной ночи. To live low while the flame is strong, 'cause we may not be the young ones very long. Tomorrow, why wait until tomorrow? 'Cause tomorrow sometimes never comes. So love me.